Глава 5. Принятие. Я-то думал, что еще за новый корпус, а это все было длинным введением. И все же я был удивлен. Меня назначили адъютантом при командующем новом армейского корпуса. А Килкейр, ну тут все понятно. Он сын высокопоставленного аристократа. Преуспеет в должности генерала и станет влиятельным человеком. Выслужится до верхов в армии, а потом, когда станет герцогом, вряд ли кто-то сможет хоть что-то возразить. С этим расчётом и назначением. Сам Килкейр был против. Но после слов короля он уже отказаться не мог. Будет жалеть, что его здесь не было. Но и только. Это мир аристократов и их жестокие правила. Внесший огромный вклад в развитие страны герцог мало против кого не мог выступить на равных. Исключение составлял разве что король. Но его приказы это уже отдельный случай. Килкейр постоянно ссорился с отцом и всё-таки не мог ему противиться. Герцог Феникс был великодушен и давал сыну относительную свободу в плане развития его личностных качеств. Но в данном случае дело касалось их титула. В этот раз ситуация была довольно щепетильной. А что до меня, я сдался еще, когда говорил с Наклор об аудиенции. Что за пост бы это ни был, я бы его принял ради будущего человечества. Но вопросы еще оставались. Министр сказал назначить меня адъютантом и аристократа вокруг. Особенно вокруг графа Нарусджака принялись перешептываться. Все-таки здесь обо мне невысокого мнения. Напрямую против министра никто не пойдет, но будут пытаться обжаловать окольными путями. Однако... «Тишина!» — раздался голос короля, и аристократы замолчали. Он осмотрел шумевших аристократов одного за другим. «Понимаю, что вы пытаетесь сказать. Джон Сириас еще новичок, лишь закончивший магический университет». И такой человек не справится с должностью адъютанта генерала. И все же, я осведомлен о его заслугах. Он работал вместе с Наклор над магическим экипажем, магическими ружьями и поспособствовал созданию магической системы Наклор. Разве он внес недостаточный вклад в развитие страны? Есть тут кто-то, считающий эти достижения неубедительными? В той жизни Наклор сама открывала и разрабатывала все это. В этот же раз я давал ей советы. По сути, просто предлагая создать готовый продукт. И все же в данный момент она бы сама не смогла прийти к этому. Так что можно было сказать, что это совместные заслуги. Не знаю, как воспримет это король, но если рассказать кому-то о моей прошлой жизни, вряд ли это кто-то всерьез воспримет. Так что в своих разговорах с королем Наклор рассказывала, что мы все сделали вместе. После такого мне вполне могут доверить должность адъютанта. В той жизни Наклор сделала несравнимо больше, чем кто-либо еще в мире. Король осмотрелся и убедился, что никто не подал голос. После чего продолжил. «Похоже, таковых здесь нет. Неудивительно. Все присутствующие аристократы хотя бы раз пользовались этими достижениями. Да и среди жителей нет таких, кто бы обходился без их использования в повседневной жизни. Никак не поощрить такого человека просто нелогично. Наша страна всегда развивалась, вкладываясь в таланты». Поступим и в этот раз так же. Конечно, у Джона нет надлежащих знаний, чтобы руководить новой армией. Так и к Килкейру будет прикреплен тот, кто разбирается в военном деле. На Джона же мы будем полагаться в технических инновациях и новаторских идеях. Эти слова больше всех успокоили именно меня. Я и сам не был уверен, что справлюсь с возложенной на меня обязанностью руководящего звена в качестве адъютанта генерала. Хотя в той жизни мой друг детства Кол служил при штабе. И мы часто обсуждали, как расставлять войска. Пусть и в шутку, хотя этим все и ограничивалось. Так, по факту, опыта подобной работы у меня не было. И без опытного управленца было бы очень непросто. Говорить об этом было ни к чему. Это понимал и король, и министр. «Угроза демонов, так называемых чернокнижников. Мы не признавали ее, и теперь бороться привычными методами будет непросто. И я хочу, чтобы ты, Джон Сириас, выложился в полную силу для решения этого вопроса». Торжественно проговорил король, глядя мне прямо в лицо. «Джон Сириас, ты принимаешь должность адъютанта?» После таких слов я не мог отказаться. «С благодарностью принимаю». Король ушел, и аристократы тоже начали покидать помещение один за другим. Были те, кто смотрел на меня с ненавистью, но все же большая часть смотрела благосклонно. «Вот как? Значит, эти магические устройства — твоя работа? Просто чудесно!» «Если что-то понадобится, обращайся. Я с радостью посодействую». «Ответственность огромна, но, полагаю, ты оправдаешь ожидания. Проявишь себя и вполне можешь получить титул. Постарайся». Я был удивлен, услышав столь лестные слова от аристократов. Но, при том, что было в той жизни, это не так уж и странно. Демоны убили множество людей. И аристократы были вынуждены биться бок о бок с простолюдинами. Таких, как граф Нарусджак, в стране не так уж и много. В мирное время разница в положении была огромна. И все же многие аристократы были благосклонны к простым людям. «Джон!» Позади я услышал голос и обернулся. Там стоял герцог Феникс. С интересом он смотрел на меня. Возможно, он с самого начала знал о назначении. «О, герцог Феникс, вы знали о новом корпусе?» Спросил я. На что герцог покачал головой. «Нет, до меня лишь доходили слухи о том, что король думает о создании новой армии. Но я и подумать не мог, что все сложится так. И все же мой сын генерал, а ты его адъютант. Хотя он на должности лишь номинально, тебя же назначили за создание тобой магических предметов и теорий. Но нужен еще один фактический генерал. И все же это потрясающе. Старайся как следует». «Конечно, раз меня назначили, я должен стараться». «И все же...» «А господин Килкиер?» «В публичных местах он был господином. Когда шла война, можно было обращаться друг к другу по имени, но сейчас приходилось лицемерить. Так что я говорил с должной учтивостью. Если окружающие услышат, что я обращаюсь лишь по имени, могут задуматься, а подходит ли Килкиер на должность генерала. Простолюдин, говоря с аристократом, еще и таким высокопоставленным, не мог так нагло относиться к его сыну. Это было серьезным проступком. Так бы герцог Феникс без проблем ответил на мой вопрос. Но сейчас здесь хватало других аристократов. Сейчас я должен выглядеть скромно, чтобы никто не усомнился в авторитете герцога. Поняв это, герцог Феникс сообразил, о чем я хочу спросить, и ответил. «Килкиер, он же мой сын. За него решаю я, официально. Но ему уже пора понять, какая ответственность на него возложена. Это как раз подходящий случай». «Ответственность?» «Да, ответственность герцогского рода. На его плечах больше, чем он сам может подумать. Он это и сам понимает, потому и вечно спорит со мной. И ничего не изменит наши отношения, как и этот разговор». И правда, даже в той жизни отношения между Килкиером и герцогом Фениксом были весьма сложными. Не то чтобы они не понимали точек зрения друг друга. Герцог нес бремя своего рода и желал, чтобы Килкиер принял это. И парень это прекрасно понимал. С другой стороны, герцог признавал, что хоть Килкиер родился в семье с огромной силой и влиянием, желал он жить жизнью простого человека. Вот поэтому их отношения становились все хуже. Это не тот вопрос, который можно было решить простым разговором. Они понимали мысли друг друга, понимали стремления, но договориться не могли, потому и топтались на одном месте. Такие у них были отношения. Так же все было и в той жизни. Хотя герцог все же пытался хоть немного идти навстречу. Но, думаю, хорошо, что с ним это не обсуждалось. Иначе он ведь отказался бы. К тому же это было решение короля. В данном случае простой аристократ вроде меня не смог бы возразить. Килкиер тоже должен это понять. Герцог Феникс находился на самой верхушке иерархии страны. Он не был простым аристократом. Но принижать себя было чем-то вроде его способа покуражиться. Господин Килкиер определенно будет недоволен. Это да, и все же он рационален. Если договоренность есть, ее надо выполнить. К тому же в этот раз он не один. С ним ты, Джон. Ты уж следуй за ним. Так сказал герцог Феникс, и я уверенно кивнул ему. Конечно. Блин, будь неладен, мой отец. Не посоветовал и решил все за меня. Я пришел к Килкиеру в гости на следующий день, и вот с чего он начал. Как и предполагалось, выглядел он очень хмуро. Парень сидел на стуле в гостиной и потирал виски. А что он мог? Предложение сделал министр, и ты понимаешь, что решил именно король. Герцог просто не мог отказаться. За то, что я защищал герцога, Килкиер злобно уставился на меня. «Ты кто? Друг моего отца? Вроде нет ведь, мой друг, верно? Ну так и не вставай на его сторону». Хотя злился он не всерьез, это было понятно по лицу. Все это время он ворчал, но в то же время понимал, что ничего поделать было нельзя. «Я и не встаю. Между прочим, ничего, что мы будем вместе. Правда, не знаю, смогу ли чем помочь. Только этому я и радуюсь. Если я там один застряну, точно на дно пойду. И все же значительное продвижение. Хотя при том, что ты вместе с Наклор работал, это вполне ожидаемо». «Ничего я не сделал, просто рассказал Наклор о ее же наработках». «Потрясающая здесь именно она. А я чувствую себя так, будто обокрал ее. Я вздохнул, а Килгир лишь пожал плечами. «Подумаешь, если бы тебя не было, все произошло, как мы видели в лабиринте в демоническом лесу. И столицу бы захватили, верно? Только это достойно вознаграждения. Но даже если мы расскажем, все равно доказательств нет. Так что это тебе приписать не получится». «Да, там я отлично справился. На деле сражались с Хакими Наглор. Хотя и я внес небольшой вклад. Я и подумать не мог, что стану адъютантом генерала. Хотя просить еще что-то было бы уже явным перебором. Кстати, а кто в подчинении это будет? Похоже, Килкиру так ничего и не объяснили. Я много всего услышал от Наглор, которая попивала чай с королем. Так что вроде как вопросов у меня больше не было. А, так, для начала, вроде Наглор. Она вроде как будет консультантом по магии. Но она рассказала королю, что мы много всего придумали вместе, так что он ожидает новых изобретений. Потому и назначил меня на должность адъютанта. И вполне логично, что Наклор тоже присоединится. Понятно. Еще кто? Слышал, что вроде отец. Воин-маг — серьезная боевая мощь. К тому же у него полно связей. Теперь будем собирать людей. Хотя я не смог поговорить с ним в день аудиенции, может, я и ошибся? В любом случае, человеческие ресурсы очень важны. А если забрать одного моего отца, то создание мер по противодействию демонов может замедлиться. Килкиер, Наклур и отец. Их я прекрасно знал еще по предыдущей жизни. С ними мне было проще распространять свои знания о демонах. А значит, это ускорит разработку наших мер противодействия. Раз так, значит, надо выбрать еще кого-то на должность помощника. Важно, чтобы он не воровал твои знания из предыдущей жизни. Хотя не просто найти такого человека. И правда сложный вопрос. Хотелось бы найти по возможности подходящего человека на эту должность. Причем срочно.